Нежнее, чем сердце матери родной. Ничто не согреет, как жар души ее святой. При всякой непогоде сточ лихом тепло. Дары и невзгоды мать нам смягчит. Всегда в несчастье и горе утешит на груди своей. Нет жертвы, которой не принесла б мать для детей. Ничего нет на свете дороже сердца матери нашей родной. Сердцу матери цен лишь знает тот, кто там стал сиротой.